Глава 21. Живи сегодня, забудь прошлое. Древнегреческая пословица. На следующий день судьба внесла в наши планы свои коррективы. Про библиотеку мы с Огней благополучно забыли. Призрак и его странное поведение отошли на второй план. Не нападает, не маячит перед глазами, скались в ужасающей потусторонней улыбке, и слава богу. Эссе я написала, руководствуясь вдохновением и здравым смыслом. Получилось неплохо, как по мне. А вот как отнесется Эддингтон к примерному поведению, отсутствию признаков жизни во время лекции и внимательному отношению к изучаемому предмету наравне с фанатизмом, мне было неизвестно. Сама я, когда прочитала свой переписанный набело опус, злорадно посмеялась. Вроде бы все правильно написано, но скомбинировано так, что только дураку не почувствуется издевка. А дураком Эддингтон явно не был. Дополнительное занятие с Петром внезапно отменилось, чему я была очень рада. Мне до сих пор было неловко смотреть на преподавателя, хоть он и вел себя подчеркнуто отстраненно на лекциях. А мне стоило взглянуть в его лицо, сразу вспоминался тот день, когда мы были непозволительно близко. И Петр... Нет, не буду больше об этом думать. Но все это меркло перед грядущими событиями. Академия бурлила, ждала и готовилась к чему-то невероятному. И даже бал в честь Дня всех влюбленных больше не занимал наши умы. Уж мой точно. Я вообще планировала отсидеться в комнате или, на крайний случай, пойти только на торжественную часть. Родендиус, тот самый чудакуст, на который удачно покусилась хитрая эльфийка, привлек в нашу академию гостей самого высокого ранга. Поговаривали, будто сам король может приехать со своей делегацией. Магистры из Министерства магических наук, какие-то заслуженные ученые и ботаники вдруг захотели воочию полюбоваться знаменитым кустом. Киана показала мне газету, присланную ее отцом. «Лорды и графы Маркиз и Виконт», — водила она пальчиком по незнакомым фамилиям. «И все они остановятся в академии на 3 дня. Это невероятный шанс завести полезные знакомства». Я согласно кивнула головой, а сама думала совсем о другом. Утром меня позвала к себе в каморку мадам Лук и торжественно сообщила, что из всех анкет тот самый излишне разборчивый работодатель неожиданно выбрал мою. Она сама удивлена. Посетовала, что молодежь пошла нынче дюже странная. Мотивы молодежи ей, старой ведьме, не понять. Из этого я сделала ужасающий вывод, что меня нанял Эддингтон. Но все обошлось. Мадам Лук рассмеялась на мои подозрения и сообщила, что сама отведет меня к работодателю, и что с завтрашнего дня я должна прибираться в преподавательском домике 2 раза в неделю по договоренности с преподом. Вот только имени его не назвала, и это показалось дурным знаком. Наверное, именно из-за предстоящего визита в Академию светил научного сообщества Иманиса наши девочки отличились на защите жилища. Никто не ожидал подвоха. Мы думали, что эти рыбки — обычная иллюзия, учебное пособие, которое блондин создал для демонстрации защитных реакций. Так мне прошептала на ухо Киана, и, судя по всему, эта практика была распространенной. Преподаватели всегда экономили на дорогостоящих экспонатах. Никому и в голову не пришло, что Эддингтон привез для нас настоящие живые артефакты. Дорогие и довольно редкие. Купить их можно только в столице. А в нашем захолустном Лацио о чудо-рыбках можно было только мечтать. Так в полголоса заявила Лилиана Вест, и, что удивительно, даже не получила замечания. Эддингтон искоса глянул на нее, сверкнул глазами и повернулся к большому аквариуму, занимавшему весь преподавательский стол. «Ну да, у кого-то здесь преференции, Блад», — не выдержала подруга и смерила презрительным взглядом парочку, и Лора и Лилиана сидели перед самым носом у блондина и, могу поклясться чем угодно, строили ему глазки. «Все поняли характерные особенности рыбок и способы их активации?» — спросил снежный лорд, и мы активно закивали. «Поняли. Ничего сложного нет. Если в дом проникало смертельное проклятие, рыбки частично обезвреживали его, брали негативную энергию на себя, впитывали в свои светящиеся прозрачные тела, ну и умирали, сожженные проклятием до черноты. Нужно было хорошо следить за аквариумом и рыбками, чтобы вовремя заметить тревожный знак. До хозяев долетало уже обезвреженное проклятие. И если кроме рыбок дом защищал еще какой-нибудь охранный артефакт, то злобное проклятие могло запутаться в защитной сети, выстраиваемой вокруг дома, и рассыпаться. А вот если рыбки были единственными защитниками, то адресату проклятия все-таки что-то прилетало. В зависимости от силы и мастерства мага, это мог быть насморк или легкое недомогание. Отлично. Безэмоционально заявил блондин. Кто первый попробует активировать защитную функцию рыбок? Сейчас они выполняют декоративную функцию. Можно мне? Изящно помахала ладонью Лилиана и привстала. В аккуратно заплетенной косе блеснула алмазная заколка. И когда она успевает так красиво уложить волосы? Встает в 6 утра, пользуется магией, и я непроизвольно пригладила свой хвост. К 3-й лекции он изрядно растрепался. Даже коричневое форменное платье сидит на ней элегантно. Безобразие какое. Сейчас я проговорю активирующие слова и приложу силу, чтобы рыбки почувствовали магические потоки. Они воспрепятствуют порче или проклятию, если будут распознавать исходный окрас магии. Эдингтон кивнул, подтверждая правильность ее слов. И Лилиана вдруг подняла левую руку и со всей силы жахнула по рыбкам и ярким слепящим светом. Мало того, что она промахнулась и вдребезги разбила левое стекло аквариума, отчего вода хлынула на преподавательский стол и пролилась ей и Лори на ноги, так еще и подпалила одной рыбке хвост. «Хватит, садись!» — жестко приказал блондин и по-особенному скрестил пальцы. Стекло собралось из крошечных осколков и вставилось обратно. Вода толстым направленным потоком поднялась и заполнила все пространство. Рыбки снова безмятежно заплавали в аквариуме, не подозревая, что подверглись смертельной опасности. И только одна рыбка с подпаленным хвостом обиженно косилась на первую парту. Или мне так только показалось? «Кто-нибудь еще хочет попробовать активировать защитные функции рыбок?» — спросил Эдингтон, и в аудитории повисла тишина. Киана было дернулась, но, взглянув на аквариум, передумала и спрятала обе руки под парту. «Я попробую. Стихия воды преобладает в магии моего рода». Из-за первой парты поднялась Элора Гранде, вторая красавица нашей группы. Киана фыркнула, и я разделяла ее скептицизм. Одна красавица уже опозорилась. Может, и вторая не столь сильна, как демонстрирует. Так же, как и подруга, Элора высокомерно морщила носик, когда ей на глаза попадался кто-нибудь не слишком аристократичный, и благосклонно улыбалась Эдингтону, отчего на ее щеках появлялись очаровательные ямочки, что тоже не прибавляло ей веса в моих глазах. И дело не в том, что мне самой нравился надменный блондин. Нет, такого зазнайку еще поискать надо. И мне жаль его девушку, если таковая имеется. Просто отношения между преподавателями и студентками жестко порицались в моем мире. И я по привычке сразу же отнесла и высокородную Лилиану, и ее подругу Илору к категории легкомысленных особ. Ну, знаете, которые решают все свои проблемы через постель. «Рассчитывай приложение своей силы», — посоветовал Эдингтон и скрестил на груди руки. Сзади послышался восхищенный выдох. Я осторожно скосила глаза, стараясь не выдавать своего любопытства. Эссе сдам после лекции, и второе получить наказание не хотелось. Подозрения подтвердились. Зейна и Нина растеклись по парте лужицей, влюбленными глазами пожирая красавца препода. Ну да, в такой позе он был похож на боговоителя, и смазливые черты лица своевременно оттенялись бугрящимися мускулами, которые легко можно было заметить через тонкую черную водолазку. Сегодня Эдингтон был одет менее формально, в черные штаны с широкими карманами и вот эту жутко облегающую все мышцы водолазку, что очень ему шло. Сейчас, когда девочки жадно осматривали его фигуру, я заподозрила, что он специально провоцирует их и чуть ли не нарочно влюбляет в себя. Тогда я не знала, что для боевого факультета была предусмотрена такая одежда, когда планировались тренировочные вылазки. Зима же, вот и утепляются как могут. А водолазка из тонкой и тянущейся шерсти. И никто не виноват, что боевики все как на подбор, накачанные и высокие красавцы. Мои размышления были прерваны самым подлым образом. Вода в аквариуме забурлила, запенилась и в одну секунду рванула диким фонтаном прямо в потолок. Я и не знала, что в аквариум помещается столько воды. Или это Элора намагичила что-то своей водной магией. Брызги обдали с головы до ног, попали за шиворот, намочили волосы. Они обстреливали нас, словно живые пулеметчики. Мы с воплями повскакивали со своих мест, струйки обстреливали с потолка, как будто из водного пистолета. Попадали то в плечо, то в живот, и эти удары были чувствительны. Вода в аквариуме пенилась, заворачивалась в маленькие водовороты. Рыбок не было видно под всем этим безобразием. И Лора стояла истуканом за первой партой и растерянно смотрела на дело рук своих. И ничего не предпринимала. Сквозь водную пелену Я пыталась разглядеть Эддингтона и понять, почему он не вмешивается. Блондин, тоже мокрый с головы до пят, с напряженным лицом, магичил под полупрозрачным магическим навесом. Блестящие серебряные нити, тянущиеся с его рук, шарили по аквариуму в поисках рыбок и не находили. Ему явно было не до нас, и льющаяся с потолка вода ему уже не мешала. Пока народ с дикими криками бегал по аудитории, пытаясь укрыться под партами от вездесущих струек, я бросилась к остолбеневшей Лоре. «Да выключи уже свою воду, Илора!» — окрикнула я и дернула водницу за плечо. «Ты что устроила? Выключи быстро!» «Я не знаю, как!» Чуть не плача, простонала она. «Обычно мадам Грейфилд останавливала мою магию, а сейчас...» И она развела руками, подтверждая мои худшие подозрения. «Сидела бы ты дома, недоучка!» Огрызнулась я и кинулась к застывшему у стены блондину. Лицо у него было скорбное и удивленное одновременно. Будто он не верил в то, что видел. А я не понимала его ступора. Отчего он бездействует? Он преподаватель или как? Почему не вмешивается и не нейтрализует водную магию? «Она не умеет убирать воду, выключи ее сам!» Рыкнула я, позабыв про приличие. Мне как раз в шею больно-прибольно ударила водная струя, и я чуть не потеряла сознание. Перед глазами все закружилось, посыпались звездочки. Потом еще одна струя, как назло, попала в левый глаз. Стало совсем не до вежливости. «А? Да, точно». Начнулся блондин и сделал замысловатый жест пальцами. «Эльфийская магия, я уже знаю. Еще бы научиться так же ловко, как и он, ею управлять». Вода исчезла, представив нашим взором опустевший аквариум и бездыханных рыбок, лежащих на дне. Девочки с опаской выглянули из-под парт. «Ты их утопила», — скорбно заявил Эддингтон и вытер со лба то ли воду, то ли пот. «Даже в страшном сне не мог предположить, что это возможно. Они же живые». Эддингтон, как потом выяснилось, не поставил дополнительную защиту на рыбок, а Элора с ее самоуверенностью и неподдающейся контролю магии действительно утопила их. Эссе я положила на мокрый стол перед глубоко задумавшимся блондином. Он даже не посмотрел на листки. «Идите в комнату, сушитесь», — отпустил нас, хотя оставалось еще 15 минут до окончания лекции. Казалось, что смотреть в нашу сторону он был не в силах. Уговаривать дважды не пришлось. Мокрые, как мыши, мы высыпали в коридор. «Кто умеет сушить одежду?» — деловито спросила рыженькая Нина. «Я могу подпалить. У меня не очень стабильный воздух. Боюсь нанести вред». «И я», — кивнула Киана. Лиана с Лорой молча развернулись и пошли на выход. Зейна пробормотала что-то про хороший иммунитет и ринулась следом. Что и говорить. В свою комнату я тоже вернулась, мокрая.